Глава 38. Тогда из бури ответил Иову Господь: «Кто ты такой, чтоб мой замысел очернять словами, за которыми знания нет? Припаяшь свои бедра, как муж. Я спрошу, а ты мне ответь. Где ты был, когда я землю основал? Скажи, если сведущий разумен. Если знаешь, скажи, кто размер ее наметил и кто натянул над ней шнур, на чем держатся ее устои и кем положен краеугольный камень при ликовании всех утренних звезд и радостных кликах сынов Божьих. Кто запер врата моря, когда из недр оно выходило, когда я окутал его облаками, запеленал его мглою, отмерил пределы ему и врата с засовами поставил, сказав: «Доселе дойдешь, но не дальше, здесь замрут твои гордые волны. Ты хоть раз повелевал утру, заре назначал место, чтобы взялась она за края земли и стряхнула с нее нечестивцев, преобразила ее, как печать глину, обогрила ее, как полотно, чтоб отнять у нечестивцев свет и сокрушить занесенную руку. Добирался ли ты до истоков моря, проходил ли по дну пучины? Ведомы ли тебе врата смерти, видел ли ты врата кромешного мрака? Исследовал ли ты земную ширь? Расскажи, если все это знаешь, как пройти к обители света и где жилище тьмы? Отведешь ли ее обратно, дорогу домой укажешь? Ты все знаешь, ведь ты им ровесник, вот как долог твой век. Входил ли ты в хранилище снега, видел ли хранилище града, что припасен мной на час беды, на день боевой сечи? По каким стезям молнии бегут, как разносится по земле восточный ветер, кто прорубил протоки для ливней и проходы для бурь громовых, что орошают безлюдные земли, пустыню, где нет человека, поят дикую пустошь, взращивают зеленые побеги? Есть ли у дождя отец? Кто рождает капли росы? Из чего чрева выходит лед? И кто вынашивает небесный иней, когда застывают, как камень, воды, и поверхность пучины цепенеет? Можешь ли ты затянуть упряжь Плеяд, ослабить путы звезд Ориона? Можешь ли созвездие в срок выводить, медведицу с детенышами направлять? Знаешь ли ты устав небес, утвердишь ли на земле порядок должный? Возвысишь ли до облаков свой голос? Ответят ли тебе бурные воды? Полетят ли молнии, куда прикажешь? Скажут ли тебе: «Мы готовы»? Кто Ибиса сделал мудрым, разумение дал петуху? Кто столь мудр, чтоб тучи сосчитать, или опрокинуть небесные сосуды, чтобы покрылась земля коркой и слиплись комья грязи? Загонял ли ты добычу для львицы, чтобы насытить ее львят, которые в логове затаились, залегли средь кустов в засаде? Кто посылает ворону добычу, когда взывают птенцы его к Богу, мечутся, не находя пищи?